А когда я ей рассказывал легенду о любви красавицы Марьюшки к финисту ясному соколу, Мария даже прослезилась. Она негодовала, когда услышала о кознях ее злых сестер, наговоривших на нее отцу, не возмечтавших сгубить прилетавшего к ней через окно молодца сокола, натыкав в раму острых ножей. Весь израненный улетел он в дальние края за 39 земель, и пошла Марьюшка искать его по белу свету, износив трое башмаков железных, изломав трое посохов железных, порвав трое колпаков железных. Когда я поведал Марии, сколько горестей пришлось вынести Марьюшке, как ей помогали дикие звери и птицы, баба-яга за трудолюбие ее и ласковый нрав, девушка сжала мою руку и слушала, едва дыша. И вот серый волк домчал ее до хрустального дворца, где финист царь жил с царицей. Пряла Марьюшка, ткала, вышивала золотой иголочкой на серебряных пяльцах узоры для финиста, чтобы дозволила ей царица на возлюбленного взглянуть. Забрала себе все труды ее царица, зная, не добудится ей финиста. И заплакала Марьюшка, увидев финиста, спавшего сном беспробудным, и упала слеза ее горючая на плечо его, обожгла. Очнулся он ото сна, стал целовать, обнимать горячо. — И что, Юлий, они дальше были вместе? — Не сразу, Мария. Сначала совет князья да купцы держали. Наказать ли финиста за измену царице? Как думаешь, Мария, какая жена настоящая? Та, что любит крепко, или та, что продает и обманывает? Конечно, которая любит. Вот и князь с купцами так и решили, согласились все, что жена финиста ясно сокола, Марьюшка. По лицу Марии скользнула счастливая улыбка. Она задумалась и долго молчала. Юлий, а он-то, он по-настоящему Марьюшку любил, ведь отступился же, сбежал, как козни увидел, за ваши 39 земель. Она сама его нашла. Потом легенда не сказывает, понимаешь, девочка моя, не всегда любовь обоюдной бывает, часто любит кто-то один. Ну и такая любовь, которая не требует взаимности, долго терпит, не завидует, не мыслит зла, все переносит, всего надеется, всему верить, яркой бывает и может всю жизнь согревать. Марья вздохнула, обхватив ладонями лицо и думая о чем-то своем. — Все, девочка, пока хватит. Я вижу, ты устала. Отдыхай, поправляйся. — Приходи вечером. Тебя интересно слушать. — Приду обязательно. Лечение Марии проходит успешно и скоро закончится. Меня и радовало это, и тревожило. Пока не мог объяснить себе причину тревоги. Казалось бы, я оказал важную услугу правителю Флоренции и вправе рассчитывать на его благосклонность и щедрость. Да и за все это время герцог ни разу не дал мне повода усомниться в своей порядочности. А его помощник Эмилио так вывернется, но выполнит любую мою просьбу. И все же не доверял я герцогу. В политической игре, когда на карту поставлено многое, жизнь одного чужестранца не стоит и ломанного гроша. А о коварстве семейства Медичи ходили легенды. А вдруг Франческо Медичи нарушит свое обещание отпустить меня, чтобы сохранить тайну двора? Я в тщательно охраняемом дворце, и во всей Флоренции у меня нет никого. Вот только вчера появился лекарь Агулья, но он стар и немощен. А еще я помнил, чем кончилось лечение Юхана, шведского короля, как бесчестно обошелся со мной тогда Густав Шенберг. Я посмотрел на Марию. В ее глазах светилась безмерная благодарность. Я ощущал доверие к этому милому созданию, дорожил дружбой и чувствовал, что могу полагаться на нее. Мария не предаст. Хотя и понимал, возможности хрупкой девушки более чем скромные. Мне надо было завоевать ее доверие и как-то сблизиться. Вечером я снова осмотрел Марию и пожурил, что вижу ее в постели. Тебе важно сейчас ходить. Перетруждать ногу не надо, но и без движений нельзя. Потом мы поболтали, я рассказал ей несколько русских сказок. Вроде она уже и не ребенок, но слушала с интересом, приоткрыв рот. — А знаешь, Юлий, почему на гербе нашего рода шары? Она показала рукой на висевшее на стене изображение герба. Я покачал головой. Занятно узнать. Мне отец рассказывал, что 6 шаров на нем — это капли крови ужасного великана, который давным-давно угрожал Флоренции. С великаном сражался самый первый герцог из нашего рода и победил его, как Давид Голиафа. А еще говорят, что медичи — это от слова «медик», «лекарь», как ты, Юлий. С гордостью смотрела она на меня. И такие встречи, расспросы и беседы были у нас каждый день. Я осматривал ногу, подкручивал чуть-чуть по полоборота гайки, шутил, рассказывал сказки, были просто интересные истории. Между нами росла приязнь. В принципе, если в начале нашего знакомства я видел капризную, избалованную девчонку, то по мере нашего общения наносная шелуха слетела, и я с удовольствием отмечал, что Мария — девушка живая, непосредственная, любознательная, и характер у нее легкий. Жаль будет, если в тяжелой атмосфере политических дрязг и козней характер испортится. Власть портит людей, а почти неограниченная власть может привести к тирании и деспотизму. В истории таких примеров полно. Как-то, когда мы беседовали с Марией, в комнату заглянула Гулия. Мария, озорно поглядев на меня, сказала ему: «Вот Юлий говорит, мне ходить больше надо. А давайте пройдем по дворцу. Я расскажу ему о Питти». И мы потихоньку пошли по коридору дворца. А Гулия придерживал девушку под руку. Впрочем, большой необходимости в том и не было. Я шел рядом. А следом за нами увязался надоедливый охранник. В глаза бросался роскошный интерьер, белая и золотистая лепнина. Шелковые обои создавали ошеломляющий фон для уникальных картин. Мария рассказывала в истории каждой картины. Со стен на нас смотрели образы рафаэлевских Мадонн. Оказывается, помимо известной мне Сикстинской Мадонны, что в Риме и здесь, в Питти, тоже были шедевры Санти-Рафаэля, воспевающие женскую красоту. Мария без устали рассказывала о картинах Джорджоне. А вот когда она начала объяснять сюжеты картины «Фра Бартоломео», «Анжела Бронзино», я не сразу и понял, что в них восхищало юную флорентийку. Какая-то нарочитая напряженность, изысканность образов. Но говорят же, о вкусах не спорят. Дальше коридор был перекрыт. Мария объяснила, отец поручил архитектору Бартоломео Амманати расширить дворец, и там идут работы. А Гулия с тревогой поглядывал на ногу девушки. На сегодня достаточно. День шел за днем, неделя за неделей. К концу третьего месяца почти непрерывного общения мы стали друзьями. И похоже, что мое заточение подходило к концу. Обе ноги сравнялись по длине, и ходила Мария ровно, уже не хромая. Конечно, аппарат при ходьбе мешал, делал походку неуклюжей, но хромоты не было. Я решил снимать аппарат. «Все», — объявил я Марии, — «сейчас сниму аппарат, еще пару дней, чтоб поджили ранки от спиц на ноге, и ты полностью здорова». «Я так рада, Юлий!» Девушка в порыве чувств бросилась ко мне и обняла. Я раскрутил гайки, снял кольца и полукольца, выдернул спицы, обработал ранки спиртом и наложил повязку. Потом сел на стул, скрестил руки. «Пройдись». Мария с легкостью пробежала по комнате. «Отлично, можешь показаться отцу». Я прошел в свою комнату, не спеша стал собирать вещи. Обжился я уж тут, пора честь знать. Еще пару дней, и я свободен, и хочется надеяться при деньгах. На радостях я пропустил стаканчик винца.